Глава 8. О слишком активной нежити, отчете наставнику и общении со стихией. Мы обновили щиты, сплели заготовки боевых заклинаний и выбрались из склепа. Следующая, как мне показалось, вечность была наполнена грохотом, вспышками атакующих заклятий, огнем и нестерпимой вонью от полыхающих мертвяков. Мы старались не подпускать их к себе и атаковали издалека, но, увы, наши силы были не безграничны, так что пришлось и клинками помахать. И вот только тут я оценила подарок Ивара. Меч, который он мне вручил перед моим отбытием на практику, был заговорен от нежити и, вероятнее всего, от нечисти. Кроме того, в самом лезвии, похоже, также присутствовал сплав серебра, а не только на ножнах и рукояти. Оружие сияло в моих руках белым светом и рассекало нападающих у мертвей, словно те были из бумаги. «Да откуда же их столько?» — взвыла я, отбиваясь от наседающей нежити. Мы с Карлом сражались спина к спине. А задуматься было о чем, так как к первым 5 упырям приползло еще 3 и какое-то неопознаваемое существо. Явно не классический упырь, но и не зомби. «Кира, уходим!» — рявкнул Карл. И мы стали пробиваться к кладбищенским воротам, двигаясь бочком и прикрывая друг друга. Последние 2 мертвяка были умными. Они совершали резкие прыжки к нам, стараясь достать длинными когтистыми лапами, а потом сразу же отодвигались на такое расстояние, чтобы мы не могли достать их лезвиями мечей. Сил на магические атаки у нас уже не было. Браслеты-накопители мы также полностью исчерпали. У меня был 2 запасной в сумке, но я не могла до него добраться. Добили мы этих 2 противников уже возле самой ограды. Карл прикончил, наконец, своего, молниеносно развернулся и добил моего сначала клинком, а потом метнул в оба трупа заклинание упокоения. «Фух!» — утерла я тыльной стороной ладони лоб. «Думала, не удержу его. Все же я не настоящий мечник. Только не выдавай меня мастеру АЭВ, он и так зверствует на уроках фехтования». «Ты молодец!» Напарник приобнял меня за плечи, позволив облокотиться на него, а то у меня от усталости уже руки и ноги дрожали. Мы постояли, отдыхая и приходя в себя. «Что это за звук?» — отстранилась я от друга и прислушалась. Из глубины кладбища доносились тихий шорох и поскрипывание. «Валим!» — заорал Карл, схватил меня за руку и буквально выволок за ворота. Забыв про усталость, мы бросились в 4 руки закрывать створки, чтобы не дать восставшим покойникам выбраться за пределы погоста. «Боже, откуда их столько?» – прошептала я, таращась на все новые и новые покачивающиеся фигуры, медленно бредущие в нашу сторону. Теперь становилось понятно, почему на этом кладбище установлена такая мощная защита. И все бы ничего, высокие кирпичные стены в магическом зрении сияли ярко, но вот на воротах заклинания то ли поизносились, то ли изначально были наложены более слабые, то ли их кто-то сознательно истощил. «Что будем делать?» — осипшим голосом спросил напарник. «У меня не хватит сил на всех». «У меня есть запасной накопитель». Я принялась лихорадочно шарить в сумке. Речи о том, чтобы сразиться со всей этой нежитью, даже не шло. Сие нам не по силам ни при каком раскладе. Мы ведь всего лишь первокурсники, а не дипломированные некроманты. Но напитать уже установленные на воротах заклинания силой это мы могли. Именно этим и занялись. Начертали пентаграмму, дабы вызвать резонанс и усилить отдачу. Я встала в центр рисунка и вытянула из накопителя все, что в нем было. Теперь он превратился в пустышку. «Карл, кровь!» — отдала я команду. Напарник полоснул себя по ладони ритуальным кинжалом и пошел по линиям пентаграммы, напитывая их своей кровью. А я повторила его действия, только вытянула руку параллельно земле, позволяя алой жидкости стекать вниз. Нежить за оградой взвыла, почуяв творимое волшебство, и ускорилась. «Карл, в сторону!» — крикнула я, как только он дошел до точки, с которой начинал движение. Друг послушно отпрыгнул, я прочитала нужное заклинание и направила силу в ворота. С моей окровавленной ладони сорвался луч света, который можно было увидеть только при переходе на магическое зрение. Защитные заклятия на запертых воротах полыхнули, засветились так же ярко, как и на кирпичном заборе, и у мертвия отпрянули назад. «Все, я теперь сама как зомби», — сообщила и шлепнулась на 5-ю точку. Сил не осталось даже на то, чтобы выйти из пентаграммы. «Надо сказать Марвелу, чтобы сообщил об этом городскому магу», — обрадовал меня Карл. К дому господина Гринга мы еле доплелись. Опираясь друг на друга и подволакивая ноги, прошагали этот бесконечный путь. Мечи казались чугунными и тянули вниз, сумки стремились сползти с плеч и шлепнуться на землю. А еще мы были ужасно грязными и вонючими. «Некромантия не мое призвание», — сообщила я, открывшей нам дверь, заспанной Ларисе. Экономка в шоке смотрела на нас и не находила слов. «Там все кладбище поднялось», — пояснил ей Карл. «Мы мыться и спать. Марвел будет спрашивать, скажите, что мы чудом ушли живыми. Ничего мы ему не принесли». В гробовой тишине мы поднялись на второй этаж, дошли до своих спален, и только когда уже взялись за ручки дверей, я посмотрела на своего верного напарника и произнесла. «Вернемся, Ивара расцелую. Я даже не предполагала, что он подарил мне такой невероятный меч. И плевать мне на Иолу, потерпит». «Какую еще Иолу?» — флегматично спросил он. «А, этакая блондинистая захухря. У нее с Иваром какие-то шуры-муры. Я их застукала, когда...» Договаривать не стала, так как даже у стен есть уши, а о моем посещении школы мы договорились Марвелу не сообщать. «Ох и сравнение у тебя, Кира!» — улыбнулся друг. «Это ж надо! Захухря!» «Ну а чего она?» — нелогично объяснила я и отправилась приводить себя в порядок. Выползли мы из спален только к обеду и сразу же попали на допрос к руководителю практики. «Ну что?» — сжимая и разжимая от нетерпения кулаки, вопросил господин Гринг. «Все плохо», — ответила после переглядывания с Карлом я. Напарник решил возложить миссию по убалтыванию мага на меня. «Это я и сам знаю, что на кладбище все плохо», — отмахнулся Гринг. «Как ваш поход?» «Ну, понимаете, Марвел, пришли мы, значится, к этому погосту. А у него ограда вся так и сияет, так и полыхает, а вот ворота не очень. Вошли внутрь. Идем мы, идем между могилок, а тут бац! И зомби к нам пожаловал. Ну, мы его упокоили. Потом еще один пришел, мы его отправили на тот свет. А затем третьего... Мы удивились, конечно. Странно ведь, что на кладбище такого крупного города нежить разгуливает. Наконец дошли до нужного склепа. Все, как вы и сказали, дядька такой на его крыше стоит. Мы спустились внутрь и попытались найти что-нибудь. Искали, искали. И... перебил меня маг. И ничего не нашли. Как ничего не нашли? Озадачился он. Совсем ничего? Совсем. Мы даже стены простукали, и все бестолку. Шутка ли, столько времени этому строению, и доступ в него открыт любому желающему. Там даже не заперто было, представляете? «И что же дальше?» — прищурился Гринг. А дальше вдруг появился призрак, огромный такой. И как начал нас пугать. Карл в него заклинание запулил. Так оно мимо пролетело, в стену врезалось, отразилось и давай по помещению метаться. Чуть нас самих не убило. Призрак на это сильно рассердился и... В общем, выбраться из склепа мы выбрались, но не спрашивайте, чего нам это стоило. Я демонстративно поежилась. Только наверху нас еще куча упырей и зомби поджидала. Еле пробились мы к воротам. И как же вам это удалось? Что именно? Сбилась я с мысли. Прорваться к воротам. Так у нас некромантию хорошо преподают в школе, а мы оба отличники. Вот и отбивались как могли. А когда резервы опустили, из накопителей черпали силу. Ну, а когда и там все закончилось, мечами дорогу прокладывали. Говорю же, чудом ушли живыми. Еще немного, и пришлось бы вам писать отчет в школу на имя магистра Новарда, что у него теперь на 2 студентов меньше. Так, Марвел заметался по комнате. И что же, в склепе совсем ничего не осталось? Совсем, честно ответила я. По крайней мере, сколько мы ни искали, ничего найти не смогли. Кроме могильной плиты с каменным дракончиком на ней. Говорила я на всякий случай чистую правду. Мало ли, вдруг Гринг может чувствовать ложь или имеет какой-нибудь специальный амулет. Так что ни слова обмана. Другой вопрос, как я эту правду говорила и о чем умалчивала. Главное, чтобы нельзя было подкопаться. Призрак нас пугал? Пугал. Сами мы ничего не смогли найти, сколько ни простукивали стены. Так и есть. Если бы граф сам нам не показал, мы не узнали бы о потайном помещении. В склепе ничего не осталось? Совершенно верно. Все теперь в школе сама лично магистру Новарду отдала. «Бестолочи!» — скривился маг. «Я отправил вас с таким легким поручением, а вы...» «Извините!» — выразительно по слогам проговорила я. «Вы отправили нас на кладбище полное нежити. При этом мы не дипломированные некроманты, а студенты-первокурсники. И вам это хорошо известно. Мало того, мы вообще не боевые маги, а библиотекари. Ах да, нам пришлось напитать силой защитные заклинания на воротах, так как они от чего-то были ослаблены. Вы в курсе, что еще немного, и вся эта нежить отправилась бы в Лариграс? Куда смотрит ваш городской маг?» «Это ты меня сейчас упрекаешь?» — изумился научный руководитель. «Это я сообщаю, что после сегодняшней ночи мы полностью выжаты. Резерв и у меня, и у Карла пуст. Накопители также. И толку от нас, как от магов, сейчас никакого. Нам минимум неделю теперь восстанавливаться». «А ты что скажешь?» Марвел взглянул на Карла. «Поддержу Киру», — развел руками напарник. «Мы действительно полностью выложились. Вы ведь понимаете, что мы пока не настоящие маги. А еще надо бы сообщить городскому некроманту о ситуации с нежитью. Если она вырвется, то будет бойня, слишком много упырей». «Проваливайте, и чтобы я вас не видел». «О!» — озадачилась я. «Что значит проваливайте? Он нас выгоняет?» «Простите», — более деликатно уточнил Карл. «Ну, что застыли? На рынок идите, спросите Ларису, что купить. А потом свободны. Толку-то от вас, если вы пустые». Я начала закипать, как чайник. «Нет, ну это возмутительно!» Напарник, взглянув на мое лицо, подскочил, развернул меня за плечи и вытолкал из кабинета научного руководителя. Я как змеюка шипела что-то невразумительное, пока друг настойчиво волок меня на первый этаж. Не говоря ни слова, он впихнул меня в кухню, осмотрелся, увидел на блюде пирожки и под изумленным взглядом Ларисы засунул один из них мне в рот. Я откусила и со остервенением принялась его жевать. «Нет, ну ты...» — начала я свою гневную речь, когда проглотила последние крошки. Карл, не мешкая, заткнул мне рот вторым пирожком. «Чего это она?» — полюбопытствовал, наблюдавший за представлением Рид. «Злится!» — невозмутимо пояснил Карл и взял в руки третий пирожок, дабы не дать мне что-нибудь ляпнуть. «А вкусная выпечка, кстати, с ягодами. Это я, наконец, распробовала начинку». И тут отмерла Лариса. «А ну-ка за стол! Сначала суп!» Она вырвала из рук Карла кляп, отложила его на отдельную тарелку, а меня развернула к двери в столовую. «Кира, девонька, ты так не расстраивайся. Поешь, успокойся. Погулять потом сходите. Марвел — это Марвел. Что с него взять?» Когда я поела, разомлела и подобрела, Карл задал вопрос. «Что сейчас делать будем?» «Зелье варить, разумеется». «Так вы же сказали, что у вас обоих резерв пуст», — вмешался вездесущий Рид. «Как же ты собираешься варить и зачаровывать зелье?» «А я ведьминское готовить буду. Там совсем иная структура магии, и неважно, насколько полон резерв. Кстати, я повернула голову к Ларисе. А почему я вашего домового до сих пор не видела? Он у вас такой пугливый, что ли?» «Нет его у нас, вот и не видела», — пожала плечами экономка. «О как! А почему?» «Да откуда же ему взяться?» — задала риторический вопрос она. «Дык, оттуда вестимо», — покрутила я рукой. «А правда, из каких мест приходят домовые?» «Вот построили жилище. В него должен прийти хозяин?» «Должен». «Вопрос. Где живут бесхозные домовые?» «Лариса, а давайте мы вам приманим домового», — расплылась я в предвкушающей улыбке. «О боги!» — схватился за голову Карл. Уж он-то, как никто другой, знал, чем чреваты мои эксперименты. «А давайте!» — расхохоталась женщина. Бедная, она еще не знает, на что подписывается. «Марвел вас мне отдал, пока вы не восстановитесь. Поэтому отдыхайте, развлекайтесь и делайте, что хотите. Главное, дом не разгромите». «Чудненько!» — потерла я руки. «Карл, Рид, вам задание». «Какое?» Обрадовался дворецкий, а мой напарник страдальчески закатил глаза. «Сейчас вы собираетесь и идете искать по окраинам города пустые дома. Можно развалюхи, можно целые, но заброшенные. Главное условие, в них никто не должен жить. Вообще никто, это важно. Даже ночующие случайные бродяги. Это уже в некотором роде жильцы. Рит, ты и здешний, так что поможешь Карлу сориентироваться на местности. А что потом? Озадачился дворецкий. Мой напарник уже все понял и сейчас лишь смиренно смотрел на меня и ждал. А дальше Карл определит, есть в этом жилище потусторонние сущности или нет. Если они имеются, то разберется с их структурой. Все мне расскажете, а я потом пройдусь по нескольким адресам и... Ну, в общем, сама сделаю, что потребуется. Я готов. Выходим? Заметался Рит. Через полчасика. Сначала я нам с Карлом сварю укрепляющее зелье. Лариса, вы мне позволите на время занять кухню? А то Марвел нас в лабораторию не пускает. Все-таки удобно быть ведьмой. Магические силы на ведьминские штучки уходили совсем другие, чем на обычные заклинания. Но при этом результат во многом был не хуже, а то и лучше, чем при использовании классической магии. Я приготовила укрепляющий отвар для восстановления физических и энергетических сил, благо нужные травы и прочие ингредиенты привезла с собой из межреальности. Напоила им напарника, выдала ему на время свой амулет от нежити, а то мало ли какая дрянь поселилась в пустующих жилищах, и отправила его Ирида в путь. Лариса посмеивалась, наблюдая за нами, но с вопросами не лезла и не мешала. Ждать было долго, и я решилась на эксперимент. Отпросившись у экономки, добежала до берега моря. Нашли мы с Карлом одно укромное местечко, куда никто не заходил. Чем черт не шутит, а вдруг сработает моя задумка? Нацепила на руки все накопители, и свои, и Карла. Оба его браслета тоже были пустыми, и он не стал их надевать. Затем я вошла в море по колено, открылась стихии и... выпала из реальности. Меня Киры больше не было. Была я вода. Сила переполняла меня. Я могла источить в песок кусок скалы и превратить в щепки огромный корабль. А могла ласково покачивать на своих волнах пловцов и чаек. Если бы захотела, то обрушилась огромной, сметающей все на своем пути волной на берег или нежно набежала ею на пляж, теряя пену и мелкие ракушки. Я позволяла скользить в моей толще огромным хищным монстром, а по моей глади плыли шхуны. Я сердито билась о рифы, посмевшие встать на моем пути, и ласково просачивалась сквозь пальчики детей, прибежавших собрать рачков. Моя мощь была такова, что, пожелая я, смела бы с лица Лаэтры стоящий неподалеку город, смыла бы его вместе с жителями и их домами. Но сейчас от меня воды требовалось иное. Стоящая по колено в моих волнах девушка с черными волосами и голубыми глазами хотела, чтобы я восстановила ее силы и наполнила маленькие браслеты на ее руках. Я послушно скользнула в то, что она называла своим резервом. Там было так тесно, так мало места для меня. Покинув его, ринулась в накопители. Тоже тесно, они такие крохотные. Девушка заволновалась. Глупенько испугалась, что эти ее смешные штучки, собирающие магическую энергию, лопнут. «Хорошо, хорошо, ухожу из них. Резерв. Сейчас вернусь и заполню его, только немного растяну вместилище сил. Я, вода, сделаю это аккуратно. Мне ведь не хочется, чтобы я, Кира, пострадала. Уф, так лучше. Стало просторнее, можно устроиться с удобством». И я, вода, вытолкнула из себя Киру. Черноволосая девушка закачалась и плюхнулась в волны. Посидела, таращась в никуда, после чего перевернулась и на четвереньках поползла на сухой песок. Я, вода, улыбнулась и подтолкнула ее в попу волной. «Устала, бедняжка, пусть отдохнет и привыкнет к новому объему резерва». Когда я, наконец, окончательно вышла из транса, то выпалила. «С ума сойти!» Больше у меня слов не нашлось. Сам тот факт, что я умудрилась слиться со стихией до такой степени, чтобы потерять себя, уже из ряда вон выходящее событие. Но то, что стихия была разумной и своевольной, поразило еще больше. Придя в норму окончательно, я прислушалась к ощущениям. Чувства были странные, словно меня вдруг раздуло. Не знаю, как объяснить. Резерв действительно вырос как минимум вдвое. Только моя аура еще не привыкла к этому и трещала по швам от того, что ее растянули. «Я сейчас лопну», — сообщила морю. «Честно-честно». В ответ услышала шум волн, который больше всего напоминал тихий смех. Когда вернулась домой, так никого не встретив по дороге, то застала Карла и Рида. То ли я так долго пробыла на берегу и не заметила этого, то ли они так быстро вернулись. «Карл, пойдем-ка со мной наверх», — поманила я напарника. Лариса и Рид пытались задавать вопросы, но я отговорилась с необходимостью отдать другу то, что я у него брала. Мы вошли в мою спальню, я заперла дверь и повернулась к Карлу. «Держи», — сунула ему в руки свои браслеты-накопители. «Это же твои», — удивился он. «Надевай и вытягивай из них все, что там есть. Быстро! Потом объясню». Карл пожал плечами, но спорить и задавать лишних вопросов не стал. Во-первых, он всегда такой немногословный. Во-вторых, хорошо знает меня. Опустошив мои накопители, снял их и протянул мне. «Отлично, вот твои». Стащив со своих рук два его браслета, отдала их, а свои пустые быстро нацепила на запястье и начала переливать в них то, что сейчас плескалось и бурлило во мне. «Кир, но откуда?» — шепотом спросил Карл. «Фух!» — протяжно выдохнула я, освободив немного места в резерве. «Думала, меня разорвет на сотню маленьких кирюш. Это я так к морю прогулялась, пока вас не было. Еще чуть-чуть, ей-богу, я бы лопнула». «А у тебя глаза немного светятся», — обрадовал меня напарник. «Тебе еще надо?» — предпочла я уйти от обсуждения этого вопроса.